нам не дано предугадать. Рижский вокзал. Она встала, потянулась, прошлась по комнате, взяла с стола бутылку, посмотрела на свет, сколько там осталось, поставила на подоконник. — Допивай, — сказал он. — Неохота, — сказала она. — Ну, все, что ли, я тогда буду одеваться? — Еще 20 минут осталось, — сказал он, поглядев на часы. — Иди сюда. Она прошла от окна к кровати, села у нее в ногах, засмеялась. — Ты чего хочешь? — Поговорить, — сказал он. — Тебя правда зовут Лайма, или так, для красоты? — Правда. — Латышка, что ли? — Нет. — Вот скажи мне, Лайма, — он заложил руки за голову и поглядел на нее очень пристально. — Вот ты такая красивая, вроде не глупая. Ведь ты не будешь всю жизнь вот так вот. Что ты дальше делать собираешься? Не завтра, не через год, а вообще. — Замуж выйду, — сказала она, чуть пожав плечами. Вот ее спрашивали о чем-то простом и очевидном. — Понятно, — усмехнулся он. — А за кого? — За тебя, — сказала она. Он приподнялся на локти, сморщился, произнес что-то вроде «фш-ш-ш-ш». — А что? — она снова пожала плечами. — Ты же сам сказал, я красивый и умный. — Да, — он вздохнул и сел. — Чувство юмора у тебя есть, не откажешься. — Ладно, все, одеваемся. — Интересно, она всем это говорит или только мне заявила? — думал он вечером. — И завтра утром, и потом еще 3 дня. — Как она посмела? Неужели она всерьез могла предположить? — Почему? — Нет, в самом деле, почему? Наверное, во мне есть что-то такое, низостное, то есть, наоборот, как бы слишком возвышенное, типа, как у Достоевского, чересчур эдкое, с надрывом. Нет, не может быть, я нормальный мужик. — Как тебе в голову могло прийти? — строго спросил он ее, когда она снова приехала к нему. — Почему это ты решил, что я на тебе женюсь? — Я пошутила. — Извини. — Я понимаю, что ты не сможешь. — Что? — Возмутился он так громко, что она даже вздрогнула, потом сел на диван и замолчал, глядя в окно. — Мне раздеваться? — спросила она минут через 10. — Как хочешь. — Обиженно, — сказал он. — По-моему, ты хочешь, чтобы я все за тебя решала? — засмеялась она. — Ну, допустим, — сказал он ей в третью встречу. — Допустим, ну, предположим. — Хватит она. Рукой закрыла ему рот. — Ты вообще соображаешь? — Идем мы под ручку, а навстречу мой бывший клиент. Потом другой, третий, пятый, 128-й. Тебе приятно будет? — Неприятно, даже очень. — Вот так, — сказала она и стала снимать блузку. — Не надо, — сказал он. — Иди отсюда, уходи. Заплачено, — закричал даже, слегка замахнул с кулаком. Позвонил через полгода. — Я квартиру продал, — сказал он, — и купил трешку в Риге. Они ведь на жительство дают, представляешь? Сейчас оформляю. Вообще, Рига — это класс, Европа, а главное... Нас об этом никто не знает, тебе понравится, тем более, что ты Лайма, для Риги подходящее имя. — Я же не латышка, — сказала она. — Неважно, — сказал он.